Глава 10. Энди Сандерс сидел в квартире Дейла Барбары на кровати Дейла Барбары. Окно заполняло оранжевое зарево от горевшего здания, в котором располагалась редакция «Демократа». Над головой слышались шаги и приглушенные голоса. «Люди на крыше», — предположил он. В квартиру Энди поднялся из аптеки по внутренней лестнице. С собой принес пакет из коричневой бумаги, содержимое которого теперь разложил перед собой: стакан, бутылку воды, Дасани, пузырек с таблетками, таблетками оксикантина, с надписью на полоске бумаги, наклеенной на пузырек: «Хранить для А. Гриннелл», розовые таблетки по 20 миллиграммов. Он вытряс несколько, сосчитал, вытряс еще 20. 400 миллиграммов. Этого могло не хватить, чтобы убить Андреа, у которой развелось привыкание. Но Энди не сомневался, что его такая доза точно прикончит. Жар проникал сквозь стену, Сандерс начал потеть. Температура воздуха в комнате наверняка поднялась до 100 градусов, может, и выше. Энди вытер лицо покрывалом. Жару терпеть придется недолго. На небесах дует прохладный ветерок, и мы все сядем обедать за стол Иисуса. Донышком стакана он начал толочь таблетки в порошок, с тем, чтобы наркотик сразу подействовал. Как удар кувалды по лбу бычка. Просто лечь на кровать, закрыть глаза, а потом: «Доброй тебе ночи, дорогой фармацевт, и вечный покой под песни ангелов. Я и Клоди, и Доди вместе навсегда». «Не думай так, брат». Голос Когинса предельно суровый и напыщенный. Энди даже перестал толочь таблетки. «Самоубийцы не ужинают со своими близкими, друг мой. Они отправляются в ад, где их кормят раскаленными углями, которые целую вечность жгут их живот». «Можешь сказать мне «Аллилуйя», подтверждая это? Можешь сказать «Аминь»?» «Чушь», — прошептал Сандерс и вернулся к прерванному занятию. «У тебя рыльце в пуху, так же, как и у всех нас. Почему я должен тебе верить?» «Потому что я говорю правду. Твоя жена и дочь сейчас смотрят на тебя сверху, умоляя не делать этого. Или ты их не слышишь?» «Нет, и это не ты. Это всего лишь часть моего разума, которая трусит. Она руководила мной всю жизнь. Именно из-за нее большой Джим взял меня в оборот. Именно из-за нее я оказался замешан в этой истории с Мэттом. Я не нуждался в деньгах. Я даже не понимаю таких больших денег, но я просто не знал, как сказать «нет». Но на этот раз я сказать могу: нет, сэр, мне больше незачем жить, и я ухожу. Можешь что-то возразить?» Судя по всему, возразить Лестер Когинс не мог. Энди дотолок таблетки, наполнил стакан водой, ладонью смахнул розовую пыль в стакан, размешал пальцем. Снаружи доносились только треск пожара, приглушенные крики людей, которые боролись с огнем на улице и на крыше, а также звуки шагов над головой. «До дна», — сказал он себе, но не выпил. Рука держала стакан, но трусливая часть его разума, та часть, что не хотела умирать, пусть жизнь потеряла смысл, не позволяла поднести стакан ко рту. «Нет, в этот раз тебе не победить», — но снова опустил стакан, чтобы вытереть покрывалом струившийся по лицу пот. «Не каждый раз и не в этот раз». Он опять поднес стакан ко рту. Внутри колыхалось розовое забвение, но вновь поставил стакан на стол. Трусливая часть по-прежнему рулила им. «Бог бы побрал эту трусливую часть! Господи, дай мне знак!» — прошептал Энди. «Дай знак, что выпить этот стакан правильно! Если не по другим причинам, то хотя бы потому, что только так я смогу покинуть этот город». Совсем рядом обрушилась крыша здания, где находилась редакция «Демократа». У него над головой кто-то, судя по голосу Ромео Берпи, крикнул: «Готовьтесь, парни, теперь будьте наготове!» «Будьте наготове!» «Это знак, конечно же!» Энди Сандерс поднял стакан смерти, и на этот раз трусливая часть не удержала его руку. Трусливая часть, похоже, сдалась. В его кармане мобильник заиграл первые фразы песни «Ты прекрасна», сентиментальной билиберды, которая нравилась Клоди. Он все равно собирался выпить содержимое стакана. Но тут какой-то голос прошептал, что это, возможно, тоже знак. Он не мог сказать, чей голос, трусливой части Когенса или собственного сердца, а потому, что не мог, ответил на звонок. «Мистер Сандерс?» Женский голос, усталый, несчастный и испуганный. Энди почувствовал родственную душу. Вирджиния Томлинсон из больницы. «Джинни, ну, конечно, странно, но его голос звучал весело, как и всегда. Боюсь, у нас тут сложная ситуация. Вы сможете подойти?» Луч света прорезал темноту в голове Энди. Сердце наполнилось изумлением и благодарностью. Ему сказали: «Вы сможете подойти?» Неужто он забыл, какие теплые чувства вызывали в нем эти слова? Наверное, забыл. Хотя ради таких слов он и баллотировался на должность первого члена городского управления. Не для того, чтобы получить власть. Это интересовало большого Джима. Только чтобы протянуть руку помощи. С этого он начинал. Возможно, этим он сможет и закончить. «Мистер Сандерс, вы меня слышите?» «Да. Будь уверена, Джинни, я сейчас подойду». Он помолчал. «И никакого мистера Сандерса. Энди, мы все в одной лодке, помнишь?» Он отключил связь, отнес стакан в ванную, вылил содержимое в унитаз. Ощущение радости, ощущение легкости и изумления длилось до того самого момента, когда он спустил воду. Потом депрессия навалилась на него, как старое вонючее пальто. «Он кому-то нужен?» «Смех, да и только. Он!» Старый глупый Энди Сандерс, дундук, сидящий на коленях Большого Джима, рупор, трепло, человек, который озвучивал идеи и предложения Большого Джима, словно они исходили от него, человек, который оказывался очень нужным каждые 2 года, когда подходило время очаровывать избирателей. Большой Джим делать этого не умел или не хотел. В пузырьке еще оставались таблетки, внизу в холодильнике стояли бутылки Дасани. Но Энди всерьез об этом не думал. Он пообещал Джинни Томлисон, что придет, и относился к тем людям, которые держали слово. Идею самоубийства он не отверг, только отложил, сунул под сукно, как говорили в политической тусовке маленького городка. И да чего ж приятно выйти из этой спальни, которая едва не стала для него камерой смерти. Она заполнялась дымом.